Вернувшись в бокс, Питер ответил на ее вопросы. Приближался полдень. Обход 20 палат длился 4 часа. «Шансы?» — Питер взглянул на нее. «После пересадки сердца 65% пациентов имеют шанс прожить год. Так что, грубо говоря, двое из трех пациентов живут еще в течение года». «А дальше?» Он вздохнул. Он ненавидел эти статистические данные. Они ежедневно сражались с ними. «Но самое большее, что мы можем ожидать, это 50/50 в течение 5 лет. А потом...» Теперь она делала пометки в блокноте, угнетенная статистикой. «На сегодня это все, пока мы не в силах добиться большего». Он произнес это с сожалением, и они одновременно подумали о Пати Лу, мечтая, чтобы у нее оказалось шансов больше. Она имела на это право, как и все остальные. «Почему они так быстро умирают?» — мрачно спросила Мел. «В основном из-за отторжения в любой форме. Кроме того, мы сталкиваемся еще с одной большой проблемой — инфекциями, которым наши пациенты особенно подвержены. И вы ничего не можете сделать?» Как будто все зависело от него. Она приравнивала его к Богу, совсем как некоторые пациенты. Они оба знали, что это несправедливо. Просто ей хотелось, чтобы он на самом деле был всемогущим. «Пока мы бессильны, хотя некоторые новые препараты, возможно, изменят положение дел. В последнее время мы стали кое-что применять, и, вполне вероятно, это поможет. Только вы должны помнить», — мягко обратился он к ней, как будто она была ребенком, «что без нового сердца у этих людей не было бы никаких шансов. Они понимают это и готовы пойти на все, если хотят жить». «Что вы хотите сказать?» «Некоторые не хотят. Они просто не желают выносить все это». Он кивнул в сторону истории болезней и откинулся на спинку кресла, держа в руке чашку с кофе. «Для этого требуется большая выдержка». Теперь она поняла еще кое-что. От него тоже требовалась огромная выдержка. Он был своего рода матадором, выходящим на ринг сражаться с быком по имени Смерть. Ее интересовало, как часто не оправдывались его надежды, и, словно прочитав ее мысли, он вдруг тихо произнес: «Моя жена отказалась бороться за жизнь». Он опустил глаза, а Мел смотрела на него, как будто ее пригвоздили к стулу. «Что он сказал? Его жена?» «У нее была первичная легочная гипертензия. Не знаю, слышали вы о такой болезни или нет. Она поражает легкие, а затем и сердце, и в таком случае требуется пересадка сердца и легких. Но к тому времени во всем мире были проведены только 2 подобные операции. Конечно, я не стал бы сам делать эту операцию». Он вздохнул и подался вперед. «Ее бы прооперировал кто-нибудь из моих коллег, или мы могли бы отвезти ее к любому самому лучшему специалисту в мире. Но она сказала нет, она хотела умереть такой, какой была, и не подвергать себя тем мучениям, через которые проходят, как она знала, мои пациенты, только для того, чтобы в любом случае умереть через полгода, год или 2. Она спокойно встретила смерть». Слезы заблестели у него в глазах. «Я не встречал еще таких людей». У него сорвался голос, затем, справившись с волнением, он продолжал. «Это произошло 1,5 года назад. Ей было 42 года. Вероятно, мы могли бы все изменить, но ненадолго». Теперь он заговорил профессиональным тоном. «В прошлом году я сделал 2 операции по пересадке сердца и легких. По весьма понятным причинам я особенно серьезно отношусь к этому. Нет оснований сомневаться в успехе подобных трансплантаций». Но для его жены было уже слишком поздно, и в душе он никогда не откажется от борьбы, как если бы у него был шанс убедить ее позволить ему попытаться спасти ее. Мел со страданием наблюдала за ним, сочувствуя его горю. «Сколько у вас детей?» — осторожно спросила Мелани. 3. Марку 17, Пам исполнится 14 в июне, а Мэтью 6. Вспомнив о детях, Питер Галлом улыбнулся и взглянул на Мэл. —